Глава 46. Мария Федоровна Синица посчитала нападение на себя дурным знаком в череде неприятностей. Отъезд постоянных клиентов, отмененная свадьба, участившиеся обстрелы, а теперь еще и сломанная ключица давали ясный намек – пора консервировать бизнес. Действующий ресторан у границы – заманчивая цель для врага. И бить будут в разгар вечера по клиентам. Вместо веселья останется в народной памяти местом трагедии. Ей это надо? Да не в жизнь. Уж лучше закрыть заведение до лучших времен, а оборудование продать. Мария Федоровна рассчитала персонал ресторана и пришла в Сбербанк, чтобы положить наличную выручку на счет. Левая рука ее покоилась на перевязи в бандаже и временно потеряла дееспособность, но взгляд по-прежнему был цепким и внимательным. В кассе ее обслуживала Оксана Наумова. Кассир узнала хозяйку ресторана, мимикой выразила сочувствие и вежливо обслужила клиента. Мария Федоровна заинтересовалась крестиком на груди кассира. Ее глаза сузились. Та же цепочка, те же размер и форма, и, главное, тот же бриллиант. Побледневшая женщина вцепилась в выдвижной бокс и застыла перед кассой. «Вам что-то еще?» — спросила Наумова. Синица покивала в задумчивости и попятилась. Выйдя из банка, она позвонила в полицию майору Мешкову, и как только он ответил, выдохнула. «Я нашла вора!» Спустя четверть часа начальник отделения Сбербанка вызвал кассира Наумову в свой кабинет. Там уже находились майор Мешков и решительно настроенная Синица. «Оксана, это не по работе», — предупредил начальник. «У майора полиции к тебе вопросы». Наумова с опаской опустилась на стул. Мешков указал на украшение на груди и спросил. «Гражданка Наумова, откуда у вас этот крестик?» «Мне подарили». «Кто? Когда?» «Миша. Недели две как». «Михаил Штанько!» Наумова утвердительно кивнула. Мешков продолжал. «Штанько сказал вам, где взял данный крестик?» «Купил в ювелирном, подарил в подарочной коробке», — отчаянно заявила Наумова. Терпевшая все это время Синица возмутилась. «Ага, как же! Точно такой же у меня украли!» «Нет, Миша не мог, он поклялся. Миша не вор!» «Не только вор, но и грабитель! Меня чуть не убили!» Спорящих женщин разделял стол. Мария Федоровна подалась вперед, намереваясь здоровой рукой сорвать крестик. Ее остановил Мешков. «Мария Федоровна, чем вы можете доказать, что крестик ваш?» Синица откинулась на спинку стула, смерила презрительным взглядом Оксану. «На моем крестике выгравированы мои инициалы». «Аргумент ребром», — согласился оперативник. «Наумова, снимите, пожалуйста, крестик. Я проверю и верну, если он куплен в магазине». Оксана дрожащими пальцами расцепила цепочку с крестиком и положила на стол. Мешков поднес крестик под лампу, повертел, пригляделся и нарисовал на бумаге буквы «АЙСЕХСЕ». Листок показал всем. «Сзади на крестике такие буквы». «И что? Это Иисус Христос? На фабрике ставят?» — воодушевилась Наумова. «На нижнем торце крестика мой вензель. Посмотрите через лупу», — попросила Синица. У начальника отделения Сбербанка имелся аппарат для проверки подлинности купюр с толстой линзой. Мешков сунул крестик под линзу и разглядел на торце гравировку с переплетенными инициалами МФ. Придвинул аппарат к Наумовой и показал ей. Оксана побледнела. Мария Федоровна блеснула победным взором и накинулась на Оксану. «Получила? Я сразу узнала! Мой! У меня дома бирки из ювелирного на каждое украшение. А где твои? Меня ограбили, ключицу сломали, а ты нацепила краденый. Да как земля таких носит?» Оксана закрыла лицо ладонями и расплакалась. Мешкова всегда смущали женские слезы. «Погодите, Мария Федоровна. Возможно, Наумова ничего не знала». «Ой, не поверю. Она же не дура, раз кассиром работает. Она была в тот вечер в Трех Кабанах, когда меня ограбили. Может, сама на бриллиант глаз положила, воровка?» «Нет, нет! Миша говорил, что купил. Я поверила!» — ныла Оксана. «Позвоните Штанько. Пусть приедет и расскажет», — предложил Мешков. Для Оксаны совет полицейского показался спасительной соломинкой. Она вытерла салфеткой глаза и позвонила другу. «Миша, ты подарил мне крестик. У тебя остался чек?» «Зачем он тебе?» «Синица говорит, что крестик у нее украли». Последовала пауза. Оксана теряла надежду. «Миша, ты меня обманул?» «Оксана, это не так, как ты думаешь». «Тут из полиции вопросы, а я ни сном, ни духом». Оксана не успела договорить, Штанько отключил связь. Наумова опустила трубку и осунулась, как сдутый шарик. В наступившей тишине начальник отделения Сбербанка спросил майора полиции. «Олег Николаевич, вы Наумову сейчас арестуете?» «Составлю протокол об изъятии краденого, возьму подписку о невыезде». «Оставить кассиром я ее не могу». Начальник нахмурился и повернулся к Оксане. «Наумова, ты отстранена». «А лучше знаешь что? Пиши заявление». «Нет, я должен приказом уволить, по статье». «Воровка!» — процедила Мария Федоровна. Оксану душили слезы. Она сняла фирменный платок, легче не стало. «Ключи и бейджик», — потребовал начальник. Оксана выложила на стол все атрибуты кассира. Вернуться за личными вещами ей не позволили. Куртку и сумочку принесла в кабинет ошарашенная сменщица. Начальник публично проверил содержимое сумочки, пересчитал деньги в кошельке. Наумова подписала документы, составленные полицейским. Из Сбербанка ее вывел охранник. Подавленная Оксана долго стояла на улице перед отделением, где проработала много лет. Ее любимый Миша жестоко обманул ее. Он вор и грабитель. Украл святое и подарил ей. Она верила и гордилась. Как это подло. Теперь она опозорена на весь белый свет. Ее считают воровкой. Так ей и надо. Как доказательство тяжелых мыслей, вновь появился охранник, вцепился в ее локоть и отвел от дверей банка. «Ступай, Наумова. Начальник видит тебя. Он недоволен». И она пошла. Без удивления обнаружила, что идет не к дому, где ей было хорошо с Мишей Штанько, а в свою старую квартиру. Мечта о счастье разрушена. Падать страшно и больно. Одна еще не видно. Оксана открыла дверь, вошла к себе домой. Из кухни появился пьяный Аркаша. Убедился, что жена одна, и осклабился. «Явилась, сука! Разводом грозишь! Да я тебя шлюху!» Он ударил ее кулаком в лицо. Оксана рухнула. Аркадий яростно пнул женщину ногой. У нее не было сил сопротивляться.